Да. Алло, здравствуйте. Я вас слушаю. Надежда Гурьевна. Кто спрашивает? Первое коллекторское бюро. Зовут меня Калида Олег Юрьевич. Разговор записывается. Так. Надежда Гурьевна, это вы? Еще раз произнесите правильно теперь. Надежда Гурьевна. Да, это я. Все устраивает? Да, все устраивает. А теперь ответьте на вопрос, почему задолженность вы не оплачиваете. Как вы сформулировали? Отвечайте на вопрос. Что-то мне кажется, у вас слишком много... Ответьте, пожалуйста. Вот, то-то же. Повторите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество. Леонид Юрьевич меня зовут. Задолженность вы почему не оплачиваете? Фамилия еще раз не расслышала. Калида Олег Юрьевич. Ага, хорошо. Какую задолженность? Перед кем? О чем вы Перед говорите? Перед нашей организацией 59 386 рублей. А, ну так в суд сходите, да, оплачу. Вы без суда будете оплачивать? В суду деньги брали? Как это я без суда буду оплачивать? Почему вы это утверждаете? Деньги на добровольной основе брали? Не знаю, не помню. Я же не у вас их брала. Вы в микрозайм обращались, я заем. Правильно. А у вас ничего не брала? Вы решили подзаработать на мне, но так приложите усилия для того, чтобы это произошло. Почему перестали оплачивать микрозайм? Да вам-то Почему какая до конца разница? Не оплатили? Вам-то какая разница? Большая разница. Почему не оплатили? Что случилось у вас? Что изменится в вашем мировосприятии от этой информации? Многое изменится. Многое изменится. Я не хочу, чтобы у вас что-то менялось. Пусть все остается так же. Что от суда-то хотите получить, скажите мне? Судебное решение. Платить будете меньше? Да, это вас не касается, что я хочу, что я получу. Да, конечно. Незнакомый молодой человек, звонящий с мобильного телефона. Я вот сейчас буду отвечать на ваши вопросы, да? Которые касаются моей персональной данных. Я представитель организации вашего законного кредитора. Ну так позвоните с официального номера телефона и поговорим. А с мобильного это я... Это рабочий номер телефона. Ну так я не могу этого проверить, именно поэтому я не считаю нужным озвучивать по мобильному телефону какие-то данные о себе. Ну значит, раз вы не хотите самостоятельно решать данный вопрос, организация решит его за вас. Посредством принудительного взыскания через судебных приставов. Хорошо. Вы этого хотите? Да, вы этого хотите, я вас прошу? Да, конечно, да. То есть далее вы пользоваться услугами банков в ваши планы не входит, правильно? Нет, не входит, правильно. Ближайшие лет 15. Да, все как, совершенно верно. Как вас, так и ваших ближайших родственников. Да. Я их всех ненавижу, также... поэтому обойдутся без кредитов. Также вы хотите тратить лишние денежные средства по исполнительному листу. Ну, это мы еще посмотрим. Вы оплатите все и даже больше, это я вам 100% гарантирую. А я вам 100%, гарантирую обратное. Не вы первое, не вы последнее. Вы оплатите весь материальный ущерб, который нанесли вашему первоначальному кредитору, это заем микрофинансовая организация. Оплатите работу наших юристов. А рот не треснет у вас, а то вы что-то губу раскатали, я смотрю, нехило вы. Всем и юристам, и первоначальному, и госпошлину, и всей каждой твари по паре все заплачу. Обязательно. Run. На Ломбрас компании примыкали. Меня зовут Кабуша Мария Владимировна, я кредитный инспектор. Разговор записывает. Слушаю Наталью Александровну. Слушайте, на здоровье. Это вы, да? Угу. Пожалуйста, от рождения для подтверждения личности. Не разглашаю свои персональные данные по телефону. По вашим финансовым вопросам нужно с вами пообщаться, Наталья Александровна. Не имею права разглашать информацию третьим лицам. Ну, не разглашайте, значит, мне это неинтересно. Отказ от сотрудничества. Не хотите вы решить финансовые обязательства? Да? Не хочу разглашать свои персональные данные по телефону. Хорошо. Ожидать тогда звонка, мы с вами договоримся на сотрудника выездной группы. Будет тогда общаться. Обещаете? Обещаете выездную группу? Обещаю, точно будете? Да. Хорошо. Позвоним, поймала на слове. Окей. Пока-пока. Run. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Васильевна. Слушаю. Это вы правильно вас расслышала? Правильно. По МФК 4 финансы, для взыскания. Меня зовут Мурат Галина Игоревна, ведется запись телефонных разговоров. Оксана Васильевна, 58-й день просрочки в компании «Вивус». Что с оплатой? Ничего не изменилось. Я вижу, с последнего платежа прошло 59 дней. И ничего не изменилось? 3 рубля внесли 17 января. Ну, то есть вы в добровольном порядке вопрос решать не собираетесь? Ну, посмотрите предыдущие комментарии, что там написано. Все точно так же. Я ничего смотреть не собираюсь. Ну, это ваши проблемы, значит, не смотрите. То есть добровольно... Да нет, Оксана Васильевна, это начинаются ваши проблемы. Серьезно? Мои проблемы? Серьезно? Коллекторское агентство. Чудненько. Да, обещаете? Долг не у меня. Я перезвоню. Я перезвоню вам и уточню. В маленькое лгунье. Run. Алло. Ну, смелее. Алло, здравствуйте. Слушаю. ОТП банк, меня зовут Денис Александрович, могу услышать Васильевну? Слушайте. Звонок из департамента по работе с просроченной задолженностью банка ОТП по поводу потребительского кредита. 6 выходов на просрочку, 31 день оплата не поступает. Необходимо просрочку штраф платить сегодня-завтра. Это 2229 рублей 71 копейка. А оплата почему повторно не производится? Пока не испытываю такой необходимости. Нет такой необходимости? Угу. А в каком плане нет необходимости? Вы сказали, что вот необходимо сегодня-завтра там оплатить. Да. Я говорю, я не чувствую такой необходимости. То есть вы не исполняете ваши вот обязательства кредитные намеренно? Намеренно. А как не намеренно? Вы говорите, что нет необходимости оплачивать кредит. Как? Вы можете делать выводы какие угодно. Я просто в подробности своей какой-то ситуации отчитываться молодому человеку, который звонит с мобильного телефона, не намеренно вообще. Вы пока свою принадлежность к ОТП банку не доказали. Если хотите... А мне нужно доказать принадлежность к ОТП банку. Естественно, конечно. Если вы хотите, хорошо, чтобы я адекватно с вами пообщалась, звоните с номера телефона, который указан, хорошо, в нашем с вами договоре. А все, скажите, я считаю этот, да, я считаю этот разговор закончен. На, линия, на вопросы, ни на какие я не отвечаю. Хоть бесплатная, хоть платная, хоть холодная, хоть горячая линия, вы будете звонить либо с официального номера телефона, либо не будете звонить вообще. Оксана Васильевна, эта информация вам не нужна. Если бы она была вам нужна, вы бы ее уже уточнили, понимаете? Зачем вы об этом говорите? Я вам уже сказала, все обсуждения будут проходить только после того, когда вы будете работать в рамках 230-го федерального закона. Не на один ваш вопрос я не буду отвечать. Работает сейчас банк. Понимаете? Нет, не понимаю. Не нарушается. Данный номер телефона мобильный не указан у нас в договоре, поэтому звонить с него вы не имеете права. Не скажу, пожалуйста. В федеральном законе где прописано, что вам нельзя звонить с других номеров? Где это прописано? Хоть один пункт мне назовите данного закона. Вы смеетесь сейчас? А тот пункт, что номера нельзя информацию о номерах утаивать, вас как бы не смущает? Вы звоните с мобильного телефона. Конечно. Пожалуйста, обращайтесь в банк, берите все номера, с которых вам могут звонить. Вам никто ничего не утаивает. Пожалуйста. Вот после того, как я обращусь в банк, возьму номер телефона. Ну, вы можете делать суждения, какие вам угодно. После хорошо, того, когда вы обратитесь как в банк? Я... Да сейчас вот я отчиталась перед неизвестным, так, возможно, мошенником. Вы должны понимать, что в ближайшее время... Я вам ничего не должна. Да пусть приезжает. Господи, напугали. Страшный ОТП банк. Вас никто не пугает. Пусть приезжает, пусть. Давайте, меньше слов, больше дела. Давайте сразу... Давайте сразу выездной отдел. Свои персональные данные по мобильному телефону я не разглашаю. 75, квартира 14. Там же? Свои персональные данные по мобильному телефону неизвестным мошенникам я не разглашаю. Ведение переговоров по естественно, с мобильным, по мобильному телефону, конечно, да. Позвоните с телефона, который указан в договоре. Мы все обсудим. Это ваши отговорки сейчас, понимаете? Мне отговорка глубоко обычная. Наплевать на ваши комментарии понял, относительно на меня. На данный момент, я думаю, вам последствия не оплаты все понятны? Естественно, от все вас понятно. Я их слушать не намерена. С вами, вами. Возможно, позже свяжутся, но не факт, сразу уточню. А, можете уже быть свободны. Можете быть свободны. Вам всего доброго, Оксана Васильевна. До свидания. Учитесь работать по закону. До свидания. До свидания. Вешаем трубочку. Run.